Глава 14. Тихон. Слова Осипа повисают в воздухе, и я замираю, взглядом привыкшим выявлять слабые места в контрактах, сканирую Леру и вижу, как под тонкой тканью желтого платья резко вздымается аппетитная грудь. Дыхание моей помощницы замирает, зрачки расширяются, поглощая изумрудную зелень радужки. И этот жест медленный, почти рефлекторный. Кончик ее языка смачивает пересохшие губы, оставляя влажный блеск. Признак сильного волнения автоматически фиксирует мой аналитический мозг, но тут же тонет волне чисто мужского торжества. Булочка не отказывается. Она на грани. Лера не говорит «да», а начинает действовать. Ее рука уходит за спину, туда, где находится застежка. Я вижу, как напрягаются мышцы плеча Леры, как приподнимается грудь, раздается резкий звонкий звук. Вжик! Молния расходится, Лера приспускает платье, и ткань шелестя сползает вниз по ее телу, обнажая сначала линию груди, затем узкую талию и, наконец, мягкие пышные ягодицы в черных кружевных трусиках. Платье падает к ее ножкам желтой лужицей. Я забываю, как дышать. Перед нами с Осипом моя помощница в одном черном кружевном комплекте. Бюстгальтер едва сдерживает тяжелую совершенную грудь. Я вижу, как под кружевом темнеют, набухая от возбуждения и прохлады, манящие соски. Моя собственная кровь устремляется вниз, вызывая мучительное сладкое напряжение в паху. Каждый оголенный сантиметр ее кожи как откровение, за которое я годами платил внутренней борьбой. Лера пальчиками находит крючок бюстгальтера спереди. Щелкает, чашечки расходятся, ее грудь полная, тяжелая, с темно-розовыми налитыми сосками. Мать твою! Она идеальна! Лера смущенно прикрывает их одной рукой, а второй, сделав глубокий вдох, сбрасывает и трусики. Они падают, и перед нами возникает богиня Афродита. Ее царственная нагота, нежная молочная кожа, покрытая легкой дрожью и мурашками, шумно выдыхаю. Теперь наша очередь. Осип, не отрывая от Леры горящего взгляда, буквально срывает с себя одежду. Пиджак летит на пол, пуговицы рубашки рвутся. Это его стихия, порыв и хаос. А я, педант, медленно расстегиваю пуговицы пиджака, снимаю его и аккуратно вешаю на спинку кресла. Затем рубашку. Каждое движение осознанное, почти ритуальное. Ремень, брюки, боксеры. Все складываю аккуратно в стопку. Хаос вчерашней ночи был вынужденным. Сейчас у меня есть выбор. И я выбираю контроль даже в этом безумии. Я стою голый, Осип тоже голый, и тут до меня доходит. Мы оба скинули все, кроме черных носков. Лера опускает глаза и издает короткий сдавленный смешок. Ее смущение мгновенно растворяется в веселой иронии. «Серьезно?» — голосок дрожит от смеха. «Голое наряжение, а вы оба в носках?» «Это такой дресс-код для праздничных активностей?» Осип хрипло хохочет. Я ухмыляюсь, не в силах сдержать улыбки. Этот смешной бытовой момент вдруг все расставляет по местам. Тут мы не властные боссы. Мы просто мужчины, попавшие в нелепую и прекрасную ситуацию. «Это практично», — сухо парирую я, но в глазах светится та же усмешка. Мы подходим к елке, голые, в носках. Это сюрреалистично и невероятно заводит. Процесс начинается. Беру коробку с шарами. Первый матовый цвета шампанского, прохладный, тяжелый. «Держи», — говорю я Лере, протягивая шар, и наши пальцы соприкасаются. Ее кожа горячая и нежная. От этого простого прикосновения по моему телу прямиком в пах пробегает огненная дрожь. Лера тянется, чтобы повесить шар, и я замираю завороженной игрой мышц на ее спине, покачиванием круглых соблазнительных ягодиц. Мой уж твердый член тяжелеет еще больше, напряженно пульсируя. Осип достает серебристый дождик. «Украшение для нашей главной елочки», — объявляет друг и набрасывает блестящие серебряные нити на плечи Леры. Холодные, скользкие змейки ложатся на ее теплую кожу, сползают по округлости груди, цепляются за один из темных набухших сосков, булочка вздрагивает и тихо ахает. Я не выдерживаю. Подхожу сзади, обнимаю Леру за талию, грудью прижимаюсь к ее спине. Она вся излучает тепло и мягкость. Я чувствую каждый ее вздох и выдох. Целую помощницу в шею, затем чувствительное место за ушком, булочка стонет, слегка выгибаясь. «Не так», — шепчу я ей, забирая из ее руки алый глянцевый шар. «Этот. Сюда. Он оттеняет твою кожу». Я провожу холодным стеклом по ее ключице, затем опускаю ниже, едва касаясь верхнего полушария груди. Кожа девушки покрывается гусиной кожей, сосок становится еще тверже, ее дыхание сбивается. Членом тыкаюсь в ее попку и слегка, почти непроизвольно двигаю бедрами, дразня и себя, и ее. Лера возбуждается и издает глухой, полный желания стон. Продолжаем наряжать елку. Мы с Осипом постоянно находим предлог прикоснуться к Лере, поправить ветку возле ее лица, помочь повесить шар или мишуру. Каждое наше прикосновение вызывает в булочке яркую реакцию. Я думаю только о ней, о том, как ее тело идеально заполняет пространство между мной и Осипом, о том, как она краснее ловит мой горящий взгляд и не отводит глаз. Осип вешает рядом с лицом Леры смешного гнома, целуя ее в щеку. Она смеется, и это звучит счастливо и эротично одновременно. Мы ее мужчины, и эта мысль больше не кажется мне дикой. Это факт. Странный, порочный и невероятно возбуждающий факт. Все готово. Осталась лишь звезда. Большая, позолоченная, с матовыми гранями. Беру ее. Она кажется невесомой в моей руке. Я поднимаюсь на цыпочках, в носках, и водружаю ее на самый верх, на макушку голубой ели. Финальный штрих, символ завершения ритуала голого наряжения. «Осип! Свет!» — командую, ощущая сильное напряжение и предвкушение в теле. Друг щелкает выключателем. Комната, елка. Наши тела озаряются магическим, переливающимся светом гирлянд. Голубая хвоя, сияющие шары, серебряный дождь — все это меркнет по сравнению с Лерой. Наша булочка стоит в центре, ослепленная ярким сиянием. Ее тело, подсвеченное разноцветными огнями, прекрасно. Блики скользят по ее округлостям, подчеркивают изгибы, играют на ее влажных губах. Лера невероятна, и она наша. В этот миг звериный инстинкт, который я сдерживал весь день, вырывается наружу. Наши с Осипом взгляды встречаются, в его глазах та же животная жажда. Слова не нужны. Как по команде мы бросаемся к Лере, охотники, нашедшие свою общую долгожданную добычу. Я настигаю ее первым. Обвиваю узкую талию, прижимаю к себе. Я чувствую, как бьется ее сердце. Губами жадно нахожу сладкие девичьи губы, поглощая ее всю. Мир сужается до ее тела, ее запаха, до этого сверкающего безумия, в котором мы трое наконец-то дома.